Дед. Дед мой, Петр Петрович Кончаловский, был человек глубоко русский, но без Европы не мог жить. В его доме все дышало Европой, не говорю уже о том, что в живописи он был сезонистом. В первый раз он ездил в Испанию где-то в самом начале века вместе со своим тестем, Василием Ивановичем Суриковым. Они писали эскизы по всей Европе. Дед прекрасно говорил по-французски. Жена Сурикова была полуффранцуженкой, так что для бабушки французский язык был как бы первым. Я часто думаю, почему нашу семью не задели репрессии? Могли ведь и задеть уже в довоенные годы. В военные всерьез не сажали, массовые посадки начались снова в 1947-м с началом кампании против космополитов. В этот разряд Петру Петровичу попасть было проще простого, он был насквозь профранцуженный, хоть и был академиком, но портрет Сталина писать, между прочим, отказался. Случилось это в 1937 году. К юбилею революции все академики должны были написать портреты вождя. Предложили Петру Петровичу. Он не знал, как отвертеться, сказал, что портрет напишет, но только если Иосиф Виссарионович будет ему каждый день позировать. Вы соображаете? У товарища Сталина нет времени. Делайте по фотографии. Не могу. Я реалист. По фотографиям портретов не пишу. Этого деду не забыли. Вплоть до 1956 года ни одной персональной выставки у него не было. Думаю, спасло нашу семью то, что в своей речи в начале войны Сталин среди великих имен, которые дала миру русская нация, назвал двух художников – Репина и Сурикова. Речь эта почиталась исторической. Нас она внесла в разряд неприкасаемых, потому бабушке моей, Ольге Васильевне, на язык нередко весьма несдержанной сходило то, что другим бы никогда не простилось. Когда выступал министр культуры, она фыркала: «Боже, что он несет!» К советской власти относилась вполне недвусмысленно. Образ жизни, который они с дедом вели, ясно давал это понять. Дед жил в Буграх. На 110-м километре от Москвы. Ближе перебираться ни за что не хотел. Знал, если сошлют, можно будет здесь же оставаться. Дед вполне мог бы не возвращаться в Россию. В 1924 году у него в Париже была очень успешная выставка. Начали продаваться картины. Он мог бы и работать, и зарабатывать, и выставляться. Но он вернулся. Поехал в Новгород писать тамошних обитателей, потом какое-то время путешествовал. Россию больше уже никогда не покинул, хотя всегда тосковал по Европе. Почему он вернулся? Не знаю. Может, по наивности. Может, потому что русские художники не очень процветали в Париже. И Коровин, и Ларионов, и Гончарова. Никто особенно не благоденствовал, за исключением разве Кандинского и Малевича, да и то с большими оговорками. Может, потому что начинался НЭП, и дед решил, что худшее миновало. Может, потому что чувствовал, должен быть здесь. Короче, дед был европеец, которому жить было нужно в России. В его доме я всегда чувствовал себя в особом дореволюционном европеизированном мире. Взрослые при внуках говорили всегда по-французски, было полно испанцев. Испанская колония вообще была важной частью нашей жизни. В конце 30-х, когда Франко разбил республиканцев, в СССР приехало несколько тысяч детей испанских коммунистов, сопровождаемых комсомольцами-испанцами. Их колония разместилась в нескольких километрах от дома нашего деда, под Обнинском. Испанцы зачастили к нему, в его доме можно было петь, говорить по-испански. Здесь была европейская атмосфера. Приходило их разом человек 20, пели «Малагуэнью», танцевали «Арагонскую охоту». Часто бывали и другие испанцы, коммунисты, дружившие с дедом, Долорес Барури, художник Альберто Санчес. Сейчас его чтят как классика. Здесь мой дядя влюбился в девочку Эсперансу, она стала его женой, мои двоюродные сестра и брат, наполовину испанцы. Во времена революции семья Кончаловских жила в мастерской Петра Петровича на Садовом кольце у Триумфальной площади, в том самом подъезде, где жил Булгаков. Мастерская, кстати, сохранилась и до сих пор принадлежит Кончаловским. Здесь бывали Хлебников, Бурлюк. Сюда пришел Маяковский в своей желтой блузе с морковкой, торчавшей вместо платка из кармана. Дед был из бубнового валета. К тому времени с футуристами бубноволетчики поссорились. «Футуристам здесь делать нечего», — сказал дед и захлопнул дверь перед носом у Маяковского. Здесь писались картины, здесь же жила семья. Было холодно, топилась буржуйка, мама на ней готовила. Родители часто поздно засиживались, стол оставался неубранным. Мама с дядей сливали все недопитое из рюмок, коньяк, водку, вина в один большой стакан, делили пополам, выпивали и шли в гимназию. Маме было 14 лет, дяде 9. Когда мама с дядей занимались этим предосудительным делом, на диване очень часто спал Велимир Хлебников во фраке с манишкой и манжетами. Рубашки при этом не было. Фрак был расстегнут, манишка заворачивалась папирусом, из-под нее виднелся желтый худой живот. Мама была из этого мира, художников, бунтарей. Все, кто бывал в доме, знали ее с детства, для всех она была Наташенька. Гимназия Потоцкой, где она с 1910 года училась, помещалась на площади Пушкина за кинотеатром «Россия», там, где теперь комитет по печати, а на верхнем этаже дома жил Рахманинов. В перерывах между уроками девочки собирались на лестнице, слушали раскаты рояля. Иногда дверь открывалась, и выходил высокий, худощавый, чуть сгорбленный господин в шляпе, в пальто, они знали, что это Рахманинов. Выходя, он всегда говорил «Бонжур, мадемуазель». Девочки глазели, как удивительный музыкант спускается вниз по лестнице. Потом, живя в Америке, мама видела его на концертах. Его слава гремела. Мама очень любила Рахманинова, даже больше, чем Скрябина. У нее было много пластинок с его записями. Чаще всего слушала «Рапсодию» на тему Паганини. Я не раз видел, как она слушает эту музыку, подпевает. Когда начинается 16-я вариация, всегда плачет. Музыка, без сомнения, великая. Но, думаю, она еще была с чем-то в маминой жизни связана, что-то ей напоминало. Кончаловские были знакомы с Шаляпинами. Бывали у них на Капри. Тогда же там жил Горький. С сыном Шаляпина, Федей, Федором Федоровичем, мама очень дружила. Потом с ним дружила я, он снимался у меня в ближнем круге и был единственным гостем на моей свадьбе с Ириной. Мы вернулись из ЗАГСа, сели обедать, пришел Федя. Сейчас его уже нет в живых. Не могу простить телережиссеру, стершему запись его интервью. 6 часов он рассказывал нам, столько уникального. К примеру, он говорил, что однажды отец пришел домой и сказал: «Из этой страны надо бежать, драпать, мотать, больше уже невозможно, собираемся и едем». «Почему?» «Это мне сейчас Горький сказал, а ему Ленин. Эту страну мы потеряли, нам хана, уезжайте, батенька». «Это что-то значит, если Ленин сказал, эту страну мы потеряли?» Федя был настоящий аристократ, хоть сам Шаляпин из мещан, из посадских. Федина мать была итальянка. Он говорил о себе: «Я римлянин». У него действительно был римский профиль, нос с горбинкой. Феллини даже снимал его в роли Цезаря. Историю Рима он знал потрясающе. Каждый раз, когда я бывал в Риме, он возил меня на своей машине, все показывал, про все рассказывал, Праппиеву дорогу, про те самые камни, по которым бежал апостол Павел. Казалось, все это было вчера, он сам это видел своими глазами. Потрясающе. Он был чрезвычайно благороден. За сухостью скрывалась нежнейшая душа. Федя был близок с Рахманиновым. Рахманинов только ему разрешал себя стричь. У него волосы росли, как метелка, в разные стороны. Их надо было стричь очень коротко. Федя стриг его перед самой смертью. Все уже знали, что он умирает. Сергей Васильевич сказал, надо, пожалуй, и постричься. Все поняли, что это в последний раз. Это все есть у меня в сценарии о Рахманинове. Хороший сценарий. Не сбылось его поставить. Вообще-то мама больше дружила не с Федей, а с жившей в России Ириной, дочерью Шаляпина от первой его жены Виолы Игнатьевны, итальянки, балерины. Ирина была актрисой театра Вахтангова, была близка с Хмарой, часто приходила к нам в гости после войны. Огромная, толстая, бледная женщина пела цыганские романсы. В 1963-м ее мать отпустили в Италию помирать. Сколько у мамы было друзей, знакомых. Это по ее письму Коненков вернулся в СССР. Ответил ей симоновскими строками. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». И действительно собрал все свои скульптуры и прибыл на родину. В Одесском порту бдительные таможники перебили все его гипсы, искали золото и бриллианты. Деревянную скульптуру, слава богу, не тронули. Несмотря на эти и прочие неприятности, Коненков был невообразимо счастлив. Здесь он чувствовал себя целиком в своей тарелке, крепко налегал на портвейн, стал убежденным соцреалистом. Письмо ему мама, кстати, написала по просьбе Молотова. Ничего себе просьба, попробуй откажись. Какое счастье, что Коненкова, в отличие от многих иных вернувшихся, не упекли в гулаг, не поставили к стенке. Греха на маме нет. Уже написав это, прочитал в книге Павла Судоплатова «Разведка и Кремль», что жена Коненкова была проверенным агентом НКВД, принимала участие в выведывании ядерных секретов США. После этого судьбе Коненкова особенно не удивляюсь, хотя даже в таком случае могло быть всякое. Жизнь в семье Кончаловских была трудовая. Дед работал с утра до вечера. Если не писал, то мастерил подрамники, сам натягивал холсты, приколачивал маленькими обойными гвоздиками, сам грунтовал. Он был страстный охотник, имел пойнтера, настоящую охотничью собаку, и не одну, были борзые. Иногда он брал с собой меня, собака бежала впереди, я шел сзади, ружье было шомпольное, патрон закладывался спереди, сзади насыпался порох, ставился пистон. С таким ружьем дед ходил на бекаса. Помню, как он первый раз допустил меня из него выстрелить, мне всю скулу отбило. В те времена на охоту все уже ходили в резиновых сапогах. Дед ходил в кожаных, старых, французских. Он возвращался с охоты, в сапоги насыпали овес и вывешивали их на чердаке проветриваться. Овес вбирал всю влагу изнутри, ветерок сушил снаружи, затем сапоги смазывали дегтем, чтобы не промокали. Все как в добрые дореволюционные времена. Кроме живописи и охоты у деда было две страсти. Можжевеловые палки и садовые ножи. И тех, и других наделал целую коллекцию. Палки делал из можжевельника, а рукоятки вырезал из корня. Как замечательно они пахли. Рукоятки для ножей делались из кривого вишневого дерева, лезвия из косы, остро затачивались, отделывались медью. Очень красивые получались ножи. Одевались все очень просто, на манер американских фермеров. Из дешевой голубой полотняной материи, джинсовой в ту пору у нас не знали, шились комбинезоны для деда, для дяди. Художнику такая одежда очень удобна, карманы для инструментов, легко стирается, легко снимается. На ноги надевали американские солдатские ботинки из кожзаменителя. В первые послевоенные годы их присылали по ленд-лизу. Помню страшный скандал, разыгравшийся на моих глазах где-то году в 48-м. Мама приехала на дачу в капроновых чулках. Бабушку это страшно возмутило. «Какое право ты имеешь носить капроновые чулки? Ты куда приехала? Это разврат. Мы живем скромно. Мы здесь рабочие люди». Сама бабушка носила чулки нитяные, непрозрачные. После этого скандала мама сказала: «Все, больше я сюда не приеду». Помню, я провожал ее до станции, она рыдала. «Неужели я не могу носить чулки, какие мне нравятся?» Это был русский дом, просвещенный дом, дом русского художника, один из немногих сохранивших уклад старой жизни. К сожалению, институт больших семей по всему миру умирает. В этом доме он был жив. Дедушка, бабушка, дядя Миша. У деда знаменитая картина «Миша, сходи за пивом». С женой, двое их детей и третий от первого дядиного брака. Мама, я, сестра Катя, Никита, няня Никиты. 12 человек постоянно жили в доме летом. А сколько еще приходило и приезжало гостей. Папа в Бугры наведывался только по воскресеньям, и то очень редко. Семье он уделял немного времени. Семейную жизнь не любил, у него были свои дела, свой жизненный круг. Когда в 1951 году построили дачу на Николиной горе и от деда съехали туда, отец нечасто появлялся и там. Приезжал и тут же уезжал, не умел жить на даче. Дед любил поесть, любил испанскую еду. Он построил коптильню, сам коптил окорока, делал ветчину по-испански, хамон. До сих пор помню ощущение таинственного полумрака кладовой. Пахнет копчеными окороками, висят связки лука, перцев, стоит мед в банках, в бутыле грузинское вино. Эти окорока, лук, перцы, бутыли вина дед писал на своих полотнах. Классический набор для натюрмортов, очень популярный у Сурбарана, у других испанцев. В доме пахло этими живыми натюрмортами, копченой ветчиной, скипидаром, масляной краской, кожей, дегтем. Водопровода в доме не было. В каждой комнате на табуретке стоял фаянсовый таз с узорами и фаянсовый же кувшин для воды. При мытье или кто-то помогал, сливая воду из кувшина, или просто в таз наливалась водичка, ее зачерпывали ладонями. У бабушки был умывальник, обычный, дачный, с металлическим стерженьком, по которому струйкой текла вода. Вот и все достижения цивилизации. Был медный барометр. По нему стучали, какая будет погода. Отбивали время стенные часы, горели керосиновые лампы. Провести электричество деду ничего не стоило. В полутора километрах была железнодорожная ветка, но электричество он не хотел. Не хотел слышать радио, знать, что вокруг происходит. Он предпочитал оставаться в другой эпохе. Не хотел жить в 20 веке, хотя как художник, конечно же, жил в 20-м. Бубновый валет был одной из самых революционных художественных групп. Дед жил как русский мелкопоместный дворянин конца 19 века. Разводил свиней, окапывал сирень и яблоки, брал мед. У нас была лошадь, звездочка, я умел ее запрягать. Была телега, были две коровы, бараны. Уклад жизни был суровый, но добротный, основательный. В людской топилась печь, хозяйничала Маша, наша няня. На Петров день приходили крестьяне, приносили деду в подарок гуся. В ответ выставлялась водка, начинались разговоры про старую дореволюционную жизнь, когда имением владел Троиновский. С мужиками обычно приходил и председатель колхоза, он тоже был из местных. Утро. Пастухи, щелкая бичами, уводят коров. Как замечательно спится в это время. В детстве вообще удивительно спится. Как только в раннем детстве спят. Первое развлечение, когда просыпаешься или когда укладываешься спать, разглядывать бревна, из которых сложены стены. Бревна проложены паклей, внутри дома не закрыты ничем, разве что картинами деда, развешанными на стенах. Замечательно интересно разглядывать трещинки на бревнах, глазки от сучков. Воображение складывает из них то знакомые лица, то какие-то фантастические морды с тремя глазами, с двумя ртами, с огромной дырой носа. Стараешься удержать это в памяти, потому что если отведешь глаза, то потом уже никак не найти пригрезившейся личины. В щели и трещины я прятал конфеты, чтобы не сразу их съесть, оттянуть удовольствие. Когда трещины в бревнах становились уже слишком заметными, их заливали воском. Воск был из ульев. Дед сам отгонял пчел дымовиком с раскаленными углями. У меня до сих пор шрам от ожога дымовиком. Весь облепленный роящимися насекомыми, вытаскивал из ульев соты. Нижний слой воска срезался, закладывался в сепаратор. Рукоять сепаратора раскручивалась, и шел мед, цветочный, липовый. С ним все пилось и елось. Запах меда, дед, качающий рукоять маленьких мехов дымовика, все это потом стало частью фигуры вечного деда в Сибириаде. И Сибириада, и дворянское гнездо, и дядя Ваня полны воспоминаний детства. Утром просыпаешься, пахнет медом, кофе и сдобными булками, которые пекла мама. Запах матери. Запах деда. Он рано завтракал, пил кофе. Кофе были сдобные булки, сливочное масло и ракфор. Хороший ракфор еще тех сталинских времен. Запах детства. Перед домом был двор, густо заросший пахучей гусиной травкой, с крохотными цветочками-ромашечками. Гуси очень любили ее щипать. Помню паника во дворе. Весь дом приник к окнам. Голодный ястреб налетел на курицу, она еще кудахчет. Он одной лапой держит, другой рвет на куски. «Сейчас, сейчас, погодите!» Дядя Миша зарядил шомпольное ружье, навел спуск, и только пух от ястреба во все стороны. У деда есть картина «Окно поэта». Свеча, столик, окно. За окном тот самый двор, только заваленный снегом. Не знаю, почему именно такое название. Но в доме все дышало Пушкиным. Дед его обожал, знал всего наизусть. На ночь вместе с дедом мы шли в туалет. Один я ходить боялся. Крапива. Солнце заходит. Сосны шумят. Дед усаживался в деревянной будке, я ждал его, отмахиваясь от комаров. Он читал мне Пушкина. «А Федрон ты жирный свой подтираешь коленкором. Я же грешную дыру не балую детской модой, и хвостово жесткой одой хоть и морщуся да тру». Это я помню с 9 лет. Вся фанерная обшивка туалета была исписана автографами. Какими автографами? Метнер, Прокофьев, Пастернак, Сергей Городецкий, Охлопков, граф Алексей Алексеевич Игнатьев, Мейерхольд. Свой знаменитый портрет Мейерхольда с трубкой на фоне ковра дед писал, когда у того уже отняли театр. То есть, по сути, вместо портрета Сталина он писал портрет человека, над которым уже был подвешен топор, которого все чурались, от которого бегали. Думаю, в этом был политический вызов. Хотя диссидентству деду никак не было свойственно, человеком он был достаточно мягким, на принципы не напирал. Просто это был в лучшем смысле этого слова русский художник, что само по себе системе уже ненавистно. Коллекция автографов на фанере сортира росла еще с конца 20-х. Были и рисунки, очень элегантные, без тени похабщины, этому роду настенного творчества свойственной. Были надписи на французском. Метнер написал: «Здесь падают в руины чудеса кухни». Если бы я в те годы понимал, какова истинная цена этой фанеры, Я бы ее из стены вырезал, никому ни за что бы не отдал. Помню замечательного старика-поэта Городецкого, это же друг Блока, а я сидел у него на коленях. Он рисовал мне цветными карандашами. Дед издевался над ним нещадно за эти рисунки. Дилетант. Думает, что умеет рисовать. У Городецкого жил молодой Рихтер. Высокий, рыжий, загорелый. С ним часто приходила его сумасшедшая поклонница, боготворившая его, создававшая ему атмосферу творчества, Анна Ивановна, дочь художника Троиновского, у которого дед и купил дом в Буграх. У нее были длинные юбки до пола, какие носили до революции. Дядя Миша, подмаргивая, говорил, что это за тем, чтобы скрыть хвост, подозревая ее в чертовщине. Рихтер уже тогда был лысый. В нашем доме его звали Слава. Однажды он играл на даче у деда и так вдохновенно, что сломал педаль. Дед был этим очень расстроен, послал ему письмо. «У вас, молодой человек, нет чувства меры, а в искусстве самое главное — чувство меры». Рихтер приходил извиняться. «Сколько всего самого разнообразного слышал я от бывавших у нас людей. От Игнатьева, автора популярной в свое время книги мемуаров «50 лет в строю», появившегося у деда сразу же по возвращении из эмиграции, слышал, к примеру, такую прибаутку. Он служил в русском посольстве во Франции, потом случилась революция, приехал новый посол. Игнатьев остался на работе у советов как военспец. Новый посол, дипломатии не обученный, из комиссаров, по какому-то поводу составил ноту и велел отправить ее голландскому послу. «Батенька», — сказал ему старый швейцар, также остававшийся на службе еще с царских времен, — «голландский бывает сыр и х, а посол Нидерландов». В другой раз, намного позже, зашла речь о Лермонтове. «Говорят, страшный был зануда», — сказал Алексей Алексеевич. «Мне было уже 15 лет, и я был страшно поражен, что слышу о Лермонтове, как о ком-то лично знакомом говорящему». «Откуда вы знаете?» «Я встречал Мартынова в Париже. Мы тогда молодые окружили его, стали дразнить, обвинять. Вы убили солнце русской поэзии, вам не совестно?» «Господа», — сказал он, — «если бы вы знали, что это был за человек, он был невыносим. Если бы я промахнулся тогда на дуэли, я бы убил его потом. Когда он появлялся в обществе, единственной его целью было испортить всем настроение. Все танцевали, веселились, а он садился где-то в уголке и начинал над кем-нибудь смеяться, посылать из своего угла записки с гнусными эпиграммами. Поднимался скандал, кто-то начинал рыдать, у всех портилось настроение. Вот тогда Лермонтов чувствовал себя в порядке». Такой был характер, очень язвительный, может быть, и несчастный, это я уж от себя добавлю. Как близко, оказывается, от нас 1841 год. Убийца Лермонтова рассказал об этом Игнатьеву. «Игнатьев мне, я вам». Дед очень ценил Прокофьева. Забавно, но в доме сдержанно относились к Шостаковичу. Казалось бы, сейчас обстоит наоборот. Шостакович возведен на пьедестал, Прокофьева считают конъюнктурщиком. Мне кажется, Прокофьев мировой музыкальной критикой недооценен. Когда дед писал портрет Прокофьева, тот сочинял мимолетности, подходил к роялю, наигрывал куски. Однажды во время такого музицирования дед сказал: «Сергей Сергеевич, вот тут бы подольше надо, продлить бы еще». В том-то и хитрость. Как раз потому, что вам хочется здесь подольше, я и меняю тональность. Моя старшая сестра от маминого первого брака, Катенька, тогда была еще совсем маленькая. Однажды, когда дед с Прокофьевым ушли обедать, она подошла к портрету и стала его пачкать внизу, где могла дотянуться. Дед вернулся, увидел почкотню, махнул рукой и нарисовал там, где она нагрязнила, сосновые шишки на земле. Этот портрет Прокофьева очень известен, тем более, что живописных его портретов крайне немного. Никто не знает, что у Петра Петровича был соавтор Катенька. После обеда и, естественно, вина к обеду, дед любил поспать. Мы садились вокруг него. Он начинал читать Евгения Онегина с любого места, минут через 40 засыпал, затем укладывали спать и нас. К занятиям внуков и детей в доме относились несерьезно. Серьезным считалось только занятие деда. Нам запрещалось рисовать. Точно так же рисовать запрещалось маме и дяде Мише, когда они были маленькие. Дети часто копируют взрослых. Дети художников становятся художниками просто из подражания, ни таланта, ни призвания не имея. Дяде Мише разрешили рисовать только после того, как нашли под его кроватью чемодан рисунков. Сказали, если ты, не испугавшись наказания, писал, может, у тебя и есть призвание. Большим художником он не стал, но писал, рисовал и был счастлив. Своим главным и единственным судьей во всем, что касалось живописи, дед считал бабушку Ольгу Васильевну. Если она говорила «здесь переделать», он переделывал. Ни одного холста не выпускал без ее одобрения. Если она говорила «нет», он мог спокойно взять нож и холст, разрезать, выбросить. Чаще в таких случаях он просто перенатягивал его на другую сторону. Бабушкин вердикт был окончательный. Мое детство окружали очень разные, выдающиеся, яркие люди, редкие дореволюционные запахи, удивительные разговоры о Тициане, о Веронезе. Я жил на отделенном от советского мира острове. Не все на нем было безоблачно для всех его обитателей, естественно, и для меня. Однажды я ушел на реку один, куда одному мне ходить не разрешалось, но я все-таки ушел. Да еще сделал себе лук со стрелами, в стрелы вколотил иголки. Когда собрался идти домой, вижу, навстречу идет дядя Миша в панике. Племянник ушел и пропал. Меня привели домой. Для начала посадили задом в большой коровий лепех. Я отчаянно сопротивлялся, мне было уже 9 лет. Потом заперли меня на чердаке. Для пущей обидности наказания всех других детей, пока я сидел в говне, а потом взаперти на чердаке, катали верхом на звездочке. У деда был интересный характер. Он никогда не входил ни с кем в конфликт. Обо всем говорил иронически, в первую очередь о советской власти. Конечно, больной раной было, что у него ни одной его персональной выставки, а у Александра Герасимова чуть не каждые полгода. Когда после смерти Сталина его выставка наконец состоялась, он улыбался, посмеивался. Ну да, вот так вот. Понимаю, сколько за этим было спрятано, ведь он же был очень крупный художник. На излете опальных времен, когда в Москву приехал Деголь, деда не могли не пригласить на прием. Надо было явиться во фраке. Он и пошел во фраке и лакированных туфлях, сделанных на заказ еще в 1910 году в Лондоне. Эти туфли у меня и по сей день целы. В них каждый раз я встречаю Новый год. Только потом я понял, каким редкостным счастьем было жить в этой среде, какой роскошью в те сталинские годы было сидеть в русском художническом доме, где по вечерам горят свечи и из комнаты в комнату переносят керосиновые лампы, где подается на стол рокфор, кофе со сливками, красное вино, ведутся какие-то непонятные, вдохновенные разговоры. Странно было бы, живя в этом мире, не впитать в себя из него что-то важное для будущей жизни, для профессии. Многое было почерпнуто не из книг, а чисто на генетическом уровне. Есть то, чему я долгие годы учился, и то, что подспудно входило в подсознание.